Самое опасное – есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Потом такой ход. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Мысль – великое слово. Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек, в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. Так опровергает Пушкин призыв Радищева к отмене цензуры. За цензуру вступался он и в стихах, обращаясь с посланиями к цензорам. Однако его заступничество наносило ей куда больший удар, чем требования об отмене ее. Тогда напрасны были всякие надежды, что она будет устранена. А вот обнажение ее убийственной жестокости по отношению к литературе, будь таковое возможным, приносило бы огромную пользу делу просвещения. Но, разумеется, таких стихов Пушкина цензура не пропускала, и они распространялись лишь в списках. В статьях же о Радищеве Пушкин решил нанести удар по цензуре другим способом. Он не говорит о ней ничего худого, но берет ее, так сказать, вообще, а не конкретно, то есть не в том виде, какой она имела в его время. Защищает ее, как всякую, законную меру в интересах общества и человека. Наконец, о самом политическом образе мысли и действий Радищева, как он рисуется Пушкиным. Принято считать, будто Пушкин после неудач революционных восстаний в Европе в начале 20-х годов окончательно встал на точку зрения отрицательного отношения к революционной борьбе. Этот вопрос требует решительного пересмотра. В принципе, у Пушкина навсегда сохранилась глубокая симпатия к революционным борцам. Иначе, как бы он мог с таким восхищением описать Пугачева? Может быть, еще восторженнее его отношение к Радищеву. Пушкин доводит до конца свое жизнеописание Радищева. Если Павел I вернул его из ссылки, то Александр I понадеялся, что Радищев, пережив смертный приговор и ссылку, порвал с прежними своими заблуждениями, но сохранил отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Стало быть, по мнению Пушкина, и сам царь не верил в окончательное перерождение Радищева, потому и определил его в комиссию составления законов, а также поручил изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Как только Радищев приступил к этому, в нем проснулся прежний дух. Он вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался прежним мечтаниям. И опять запахло Сибирью, о чем предупредил его ближайший его начальник. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и отравился. Конец им давно предвиденный, и который он сам себе напророчил. Предвидение Радищевым своего конца не содержит в себе ничего таинственного. Радищев более или менее знал, что ему уготовано с самого начала. Его судьба избрана была им самим. При всех изменениях, происходивших с ним, он оставался самим собой. Заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей. член тайного общества в случае неудачи